Сука, счастлива, что просто потрогать меня. Эй, ты не знаешь меня, но твоя дочь знает, дурак, блядь. Мне похуй на тебя, дурак, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Иди нахуй, я. Эта сука счастлива, что просто нас потрогать. У меня нет сердца, я без чувств, словно робот. Просишь на закаты фейса парочку проходок. Просим у тебя с подругой пару ваших глоток. Да, мы хотим эти деньги, я. Вконтакте забили все ленты, я. Пока ты пиздел в интернете, я. Нам похуй на ваши комменты, я. Твой город платит, не запомни. Мой белый, ты совсем не черный. Сука просит снять с нее белье. Если там хотя бы ни сикей, не трахаю ее. Булим с пацанами так, как надо, пьем майот. Говоришь, что любит, но она тебе врет. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Иди нахуй, я. Твоя жизнь в комментах, я. У меня нет сердца, я. У меня есть деньги, я. У тебя их нет, я. Чего стоит твое слово? Что? Оно ничего не стоит. Ты такой же, как все это стадо. От слов отойди и нас лучше не трогай. Я не считаю гонорар, не трачу деньги просто так. Теперь смотри, тупой мудак, как я и фейс послали вас, эй. Ваши слова для меня не помеха. Мы каждого рэпера дразним успехом. Я долго терпел, но мы вас поимели. Теперь иди нахуй, не трать мои нервы. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй. Говоришь в интернете, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй.